Глава 8. Евгений. Сажусь в машину, яростно хлопнув дверью. Матерюсь и бью несколько раз кулаками по рулю. Мне не хватает воздуха. Задыхаюсь. Тряска жуткая, как будто я наркоман со стажем. Так и есть. Я, блядь, без ума от Зои, она мой наркотик. Но эта хрень собачья с участием Лили в моей жизни зашла слишком далеко. Сам не понял, как такой вонючий каши наворотил, которую теперь не расхлебаешь. Все потому, что боялся Зое во всем признаться. Тянул, тянул, пока по глупости не загнал себя еще глубже в трясину. Лезу в бардачок, копаюсь там, сигареты ищу. Я же бросил, но сейчас просто не могу успокоиться. Зоя уверенно требует развод, а я никогда не смогу ее отпустить. Не представляю жизни без нее. Закуриваю, глядя на наши окна в новостройке. Свет горит. Интересно, что делает? Выбора у нее нет. Я буду идти до конца. Насмерть на своем стоять буду, пока она меня не простит и не поймет. Телефон смс-кой пиликает. В руки его беру и вижу сотню сообщений от Лили. «Женя, ты где? Женя, мне что-то опять нехорошо. Пожалуйста, приезжай». Неужели ты к ней опять попёрся? Это все, финиш, конец. Не простит она тебя, забудь, вернись лучше ко мне. Я молодая, раскрепощенная, красивая, в сексе класс и готовить люблю, а еще детей обожаю, стану для тебя идеальной женой. Плюнул, удалил все, телефон на сиденье кинул и подозвал охранника. Когда Белов подошел, я окно открыл и строго-настрого велел: «Следи за ней, не выпускай из дома. Если бежать попытается, сразу мне звони». Подчиненный кивает. Я тачку завожу и срываюсь с места. Мне срочно необходимо проветриться. Еду и касаюсь пальцами щеки. Усмехаюсь, глянув на себя в зеркало. «Красавец! Ничего не скажешь. Мне впервые такой смачный лещ прилетел, что я охренел и даже растерялся. От женщины, от моей любимой. Цветочка моего ненаглядного, безобидного. После больницы Зою словно подменили. Я не узнал ее, когда вошел в квартиру, а она там вещи своей в темпе пакует. Меня это задело, разозлило. Ведь она даже не выслушала меня. Хотя она даже не представляет, как херово мне, как меня совесть сжирает, а душа горит, как в аду. Я не ожидал, что все выйдет именно так». Как будто до сих пор уже больше недели нахожусь в кошмаре и не могу очнуться. Я целую неделю убивался, ненавидя, проклиная себя за дурость, которую совершил. Больше всего меня доводила до гроба новость о том, что Зоя была беременна. И из-за меня она потеряла ребенка. Она, может, меня за это не простит никогда. Я и сам себя никогда не прощу. Почему все вышло именно так? Но почему? Почему так много совпадений, что привели к череде несчастий? Меня прокляли. Или в моей жизни настала черная полоса? Лучше бы я не пошел тогда с бывшими одноклассниками отмечать свой день рождения в клуб. Этот поход дорого мне обошелся. Но кто же знал, что там окажется она, Лиля? Я вел машину, не вел, а гнал. На красный проскочил, лихорадит меня жутко. Ничуть не становится легче. Тут опять СМС прилетает. Жму пальцем не на ту кнопку случайно, промахиваюсь. Сообщение открывается на весь экран, являя мне жаркую эротическую фотографию. Блин. На снимке Лилька в прозрачных трусах и лифчике, усыпанном блестками. Я подумала, это фото тебя немного взбодрит. «Женечка, я тебя жду и очень скучаю. Почему не пишешь, не звонишь?» «Приезжай, Женя, я тебя расслаблю, отвлеку от стресса. Может, херам все? Плюнуть, забить?» Резко руль влево выкручиваю, не обращая внимания на сигналы других водителей. Меняю курс. Вместо цветочной лавки топлю к дому Лили, изредка поглядывая на ее горячие откровенные фото. Во мне просыпается другая моя сторона, и это ужасно. Против здравого разума включаются какие-то животные инстинкты, пробуждая гадкое желание потрахаться. Просто потрахаться, скинуть напряжение, выплеснуть ярость, получить свою кратковременную дозу дофамина и свалить. Она сама виновата. Она меня провоцирует. Какой мужик устоит перед такими фото? Это природный инстинкт. Я не люблю Лили, у меня нет к ней чувств. Она просто красивая и горячая. Ее сочная попа и большая грудь вызывают во мне физическое возбуждение, не более, как у нормального здорового мужика. В отличие от Зои. К любимой жене у меня все иначе. Я люблю ее. Хочу всегда, в любом виде, при любых обстоятельствах. И жить без нее не могу. 4 месяца назад у нас с Лилькой это случилось. Потом мы не виделись, а потом она заявилась ко мне с шокирующей, сука, новостью. «Женя, помнишь меня?» Ее слова звучат в моей голове четко, как тогда. До сих пор их помню дословно. Лиля поймала меня, когда я выходил из бизнес-центра в сопровождении партнеров. Я бросил на нее бегло взгляд, вначале не понял, кто такая, что нужно. Проигнорировал ее вопрос и прошел мимо, будто мы не знакомы. Но она догнала меня и схватила за руку. «Это я, Лиля! Я танцевала тебе на твоем дне рождения. Та самая, которая выскочила из торта, ну? Неужели забыл?» — улыбнулась, сияя белыми зубами. Я пристально ее оглядел, извинился перед важными членами делегации и отвел ее в сторону. «Послушай, тебе деньги нужны?» Полез уже за бумажником в карман. Девчонка в розовой шубе, короткой юбке в клетку а-ля школьница, жевала жвачку, лопнула розовый пузырь и таращилась на меня большими синими глазами, как у куклы. «Дам тебе немного, а ты больше меня не беспокой. Я женат, а то, что между нами было, сама понимаешь». «Я беременна!» — выкрикивает она мне, будто в лицо, и за шиворот вылили ушат ледяной воды. Неловкое молчание воцаряется. Я прожигаю в ней дыру взглядом и не знаю, что сказать. «Мне тебя поздравить, что ли? Не пойму. При чем здесь я?» «Да при том, ты отец». Смеяться начинаю. Да, какой абсурд. Но все ясно, чего эта соска добивается. «Так, девочка, тебе сколько лет?» 19. «Сколько?» Давлюсь собственным шоком. Черт возьми, малолетка. А выглядит старше, между прочим. Охрененно днюху справили, Аверин. Надо еще раз парней поблагодарить за подарок. Уроды. «Это твой ребенок, Женя. У меня за тот месяц никого не было». Совсем бойкая, еще и наглая. Переходит сразу на «ты». Продолжаю охреневать от стремительно развивающихся событий. «Ну да, и ты хочешь, чтобы я так легко поверил шлюхе?» Она скривилась, обиделась, что обозвал. «Ну а что? Факт есть факт». «Ну, хочешь, не верь. Только тест ДНК сделаем, и все». «Я не буду тратить на тебя время». Глянул на нее снисходительно. «Мне пора. Меня ждут важные люди». Отличная попытка выбить из меня бабки, но бесполезная. Собрался уйти, девица вцепилась мне в локоть. «Я расскажу жене». «Что?» «Если не поедешь со мной в клинику, я расскажу твоей жене, как классно ты отметил свой день рождения, Аверин». «Пиздец». Тесты сделать 1/2 часа времени. У меня больше не было секса ни с кем в тот период. У меня мама заболела, я уехала в Воронеж, 3 недели за ней ухаживала, пока она не умерла, всхлипнула. Бросила работу, мне отпуск дали. «Складно сочиняешь. Ты не только танцовщица, но еще и актриса. У меня есть фото, фото на память того самого дня». Она потрясла передо мной телефоном, в котором я увидел себя и ее. Она лежала на мне голая, пока я спал, и делала селфи на фоне 6-й неоновой сцены. 2x пиздец. Это фото разлетятся по сети только так. И обязательно попадут к твоей жене или, кивает на скучающих возле машин партнеров, к ним. Черт с тобой, вымогательница. Завтра. Завтра мой человек заедет за тобой. Встретимся в клинике. Я отпихнул от себя девчонку, зашагав к коллегам. Через неделю, приехав в клинику за результатами, я получил конверт. Когда вскрывал его, был уверен, что там все в порядке. Даже в угаре, но я не совсем лох, чтобы не думать о презервативах. А там я честно охренел. Лиля была права. Ребенок мой. После этого ужаса я в тот же день побежал к терапевту, затем к проктологу, урологу и еще к херовой туче врачей. Сдал анализы, прошел обследование и был в этот период сам не свой. К счастью, я оказался здоров. Стриптизерша не успела наградить меня всевозможными подарочками. Получив результат теста ДНК, я подошел к ней и сказал: «Записывайся на аборт». «Ты в своем уме? Уже поздно. У меня 18 недель». «Почему раньше не рассказала?» «Специально?» — схватил ее, встряхнув яростно. «Я не знала, клянусь. У меня цикл нерегулярный. Поняла, уже поздно». Отпустил ее, не мог надышаться. Ходил туда-сюда, не представляя, что делать дальше. Каким же я себя ублюдком чувствовала перед Зоей? Ведь больше всего я думал о ней. Что теперь будет с нашим браком, если она узнает? «Послушай сюда. Только пикни кому-нибудь о ребенке, я тебя по стенке размажу». «Не я одна виновата, что ты на меня кричишь!» Она разрыдалась. «Мне всего 19. Я сирота. Выживаю, как могу. Думаешь, мне хорошо от этой новости? Вся забота ляжет на мои плечи. А я не знаю, как обращаться с детьми. Женя, мне страшно». Она спрятала лицо в ладонях, затряслась и расплакалась. Жалко вдруг стало девчонку. Действительно, одна совершенно. Тяжелое детство и трудная жизнь. В груди все сжалось. Я обхватил ее за плечи и притянул к себе. «Не бросай меня, пожалуйста, не бросай. Мне очень-очень страшно». «Ладно, успокойся». Я сбавил тон, похлопав Лилю по спине. «Помогу деньгами, не переживай. Но это не значит, что мы будем видеться на регулярной основе, ясно?» Кивнула, шмыгнув носом, еще сильнее ко мне прижалась. «У нас был секс один раз. Секс без обязательств. Тебе просто заплатили за услугу, поэтому у меня к тебе нет чувств». Я снизил тон, пытаясь выстроить границы. Старался по факту говорить, но чувство жалости раздирало. Узнал, что ее родители алкашами были, развелись. Отец, собственно, ее и засунул в эту сферу. А так она вроде неплохая девчонка. Просто заблудилась и сбилась с пути, не имея рядом никакой поддержки. Попала в ужасную среду, видимо, поэтому и тянулась ко мне. Но об этом никто не должен знать. Я буду помогать материально, все-таки в этом ребенке моя кровь. Но я люблю свою жену и не уйду от нее, запомни это. Да, блядь, что я делаю? Брак и так на волоске. А я с дуру, с психу чуть опять не налажал. Даю резко по тормозам и опять разворачиваюсь. Продолжаю нестись к цветочной лавке, как будто грехи замаливать. Каким образом? Жесть, я не знаю. Я впервые попал в такую ситуацию. Мы же не ссорились с Зоей никогда. А теперь я за голову схватился, когда из больницы приехал, в тот день, когда все-таки смог к ней в палату прорваться, увидев ее такую, бледную, истощенную, несчастную, едва сам себя не убил. То, что она откажется меня слушать, было ожидаемо. Я ничего не смог сделать. Впервые чувствовал себя провинившимся, ничтожным, бесполезным куском навоза. Не хотел доводить ее до слез еще больше травмировать, поэтому пришлось заставить себя уйти. Зое нужно время, а мне лучше хотя бы на несколько дней исчезнуть. Я целую ночь мешок боксерски молотил, сбивая кулаки до мяса, лишь бы отпустила. Потом выпил, много пил. Вырубился прямо на полу, считая себя самым отборным уродом. Когда в себя пришел, не верил, что все это с нами на самом деле происходит. Зоя меня ненавидит, не желает видеть, знать. Развод требует. Узнать о том, что Зоя беременна, был настоящий шок для меня. Особенно узнать в тот момент, когда она увидела нас с Лилькой и поняла, что у нас был секс. А значит, измена. Я не ожидал такого поворота. Совсем никак. Это был полный пиздец. Я терпел капризы Лили и помогал ей чисто из-за жалости. Сирота. Никого нет из родни. Совсем никого. В дурное дело еще втянули. На шесте она пошла не от лучшей жизни вертеться. Благодаря папаше своему попала в руки к сутенерам, которые подкладывают девчонок под богатых ушлепков, Сначала под видом просто танцев, а потом заставляют заниматься с клиентами сексом. Да, никому такой жизни не пожелаешь. Ей же всего 19 лет. Телефон выключаю полностью, продолжаю топить к торговому центру. Хорошо, что одумался вовремя. Все-таки пересилил своих демонов. Блять, аж тошно от себя самого стало, когда фото ее увидел и в штанах зашевелилось. Откуда такие грязные мысли? Из-за скандала, проблем, нервов? Может, Зоя заслуживает лучшего? А я заслуживаю беременную шалаву. Я ее недостоин. Бред. Из-за одного раза по пьяни теперь что, должна рушиться семья? Из-за какой-то шалавы, подсунутой мне друзьями, я должен лишиться девушки, которая стала для меня всем? Которая однажды полностью изменила меня? Поэтому я не могу ее отпустить и забыть. Я буду идти до конца. Верну ее или сдохну. Другого не надо.